«Это хороший признак», — ответил Эббот. «Когда я поступил в школу, все называли друг друга только по фамилии. Нас тогда готовили к армии». Комната, отведенная Билли, была небольшой. В ней стояло две кровати, два небольших письменных стола и два платяных шкафа. «Твой сосед по комнате уже приехал. Ты с ним еще не познакомился?» — спросил Крофорд. «Нет», — ответил Билли таким сдержанным, необычным даже для него тоном, что Гретхен вдруг почувствовала себя совершенно беспомощной. Жизнь сына больше не зависела от нее. Раздался звонок на обед. «Столовая в главном здании, где ты регистрировался, Уильям», — сказал Крофорд. «А теперь, если не возражаешь, я пойду мыть руки. И помни, если что, обращайся ко мне». Подтянутый и вежливый, в цветном фланелевом пиджаке и потрепанных за три года пребывания в школе белых ботинках, он вышел в коридор. «Видно, очень симпатичный мальчик», — сказал Гретхен. «Посмотрим, каким он будет, когда вы уедете», — заметил Билли. «Ну, тебе пора идти обедать», — сказал Эббот. «Мы проводим тебя до столовой», — подхватила Гретхен. К горлу у нее подступал ком, но она не имела права расплакаться при Билли. Не доходя до главного здания, Гретхен остановилась. Пришло время прощаться, а ей не хотелось сделать это в толпе родителей и школьников. Билли обнял мать и быстро поцеловал. Она сумела даже улыбнуться. Потом он пожал руку отцу. «Спасибо, что привезли меня», — сказал он. Повернулся и неторопливо направился к ступенькам, ведущим в здание школы. Он слился с толпой других мальчишек, исчез из виду. Худенькая, долговязая детская фигурка безвозвратно ушла из-под материнской опеки, чтобы присоединиться к братству мужчин, до которых теперь только издалека будут доноситься материнские голоса, что когда-то утешали, баюкали и предостерегали. Гретхен смотрел ему вслед сквозь пелену слез. Вилли обнял ее за плечи, и, благодарные друг другу за теплоту, они молча пошли к машине. Она сидела на переднем сиденье, сосредоточенно глядя прямо перед собой, и вдруг услышала какие-то странные звуки. Вилли резко остановил машину. Он всхлипывал, не пытаясь сдержаться, и Гретхен тоже больше не могла держать себя в руках. Она потянулась к нему, и они обнялись, оплакивая Билли. Его будущее, себя, свою любовь, все свои ошибки и прежнюю, не получившуюся жизнь. «Не обращайте на меня внимания», — повторяла Рудольфу обвешанная фотоаппаратами девушка, когда Гретхен и Джонни Хит, выйдя из машины и, пройдя через стоянку, приблизились к тому месту, где под огромным плакатом с надписью «Колдервуд» стоял Рудольф. Был день открытия нового торгового центра на северной окраине Порт-Филиппа. Гретхен прекрасно знала этот район, так как через него проходила дорога к поместью Бойлона. Гретхен и Джонни пропустили церемонию открытия, потому что Хит освободился только к обеденному перерыву. Джонни всячески старался загладить свою вину перед Гретхен как за опоздание, так и за недавний разговор в ресторане, и пока они ехали в Порт-Филипп, между ними почти восстановились дружеские отношения. В машине в основном говорил Джонни, но не о себе и не о Гретхен. Он подробно и с восхищением объяснял ей, каким образом Рудольф превратился в преуспевающего менеджера и предпринимателя. По словам Джонни, Рудольф намного лучше остальных бизнесменов его возраста разбирался в сложной механике современного предпринимательства. Увидев сестру и Джонни, Рудольф широко улыбнулся и шагнул им навстречу. «Человек, ворочающий миллионами, жонглирующий пакетами акций, знающий, как распорядиться страховым капиталом, он был для Гретхен просто ее братом, загорелым, красивым молодым человеком в отлично сшитом скромном костюме». И Гретхен снова поразилась тому, насколько они разные, ее брат, ее муж. Из рассказов Джонни ей было понятно, что Рудольф во много раз богаче Колина, и Колину не снилась та реальная власть над огромным числом людей, которую сосредоточил в своих руках Рудольф, но при всем этом Колина, даже родная мать, не могла бы упрекнуть в скромности. Он выделялся в любой компании, держался самоуверенно и заносчиво, легко наживая себе врагов. Рудольф же в любом обществе был своим и мягкостью обращения, доброжелательностью располагал к себе всех. «Отлично!» — делая один снимок за другим, — приговаривала девушка-фотограф, присевшая на корточки возле Рудольфа. «Прекрасно!» «Разрешите вас познакомить?» — повернулся к ней Рудольф. «Моя сестра, миссис Берг, мой коллега, мистер Хит, а это... мисс, ради бога, извините, Прескотт, можно просто Джин. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания». Девушка застенчиво улыбнулась и выпрямилась. Она была маленького роста, с прямыми длинными каштановыми волосами, собранными в свободный узел на затылке. Лицо в веснушках, никакой косметики. Несмотря на висевшие на плече три фотоаппарата и тяжелую сумку с пленками, двигалась она легко и свободно. Рудольфа повсюду останавливали. Пожимали ему руки, поздравляли, восхищенно говорили, что он сделал для города большое дело. Он скромно улыбался, отвечал: «Очень рад, что вам все понравилось», при этом демонстрировал блестящую память, называя всех по имени, а мисс Прескотт неутомимо щелкала фотоаппаратом. «Похоже, сегодня здесь собрался весь город», — заметил Греткин. «Почти», — ответил Рудольф и добавил. «Кто-то мне сказал, что даже Тедди Бойлан приехал. Мы, наверное, его увидим». И он внимательно посмотрел на сестру. «Тедди Бойлан?» — повторила Греткин без всякого выражения. «Он еще жив?» «По крайней мере, так утверждают. Сам я давно с ним не встречался. Подождите меня здесь минутку, я поговорю с дирижером. Они играют слишком мало старых мелодий». Вернулся он вместе со стройной, очень хорошенькой молодой блондинкой в накрахмаленном белом полотняном платье и с лысеющим плотным мужчиной в мятом полосатом костюме. Мужчина был несколько старше Рудольфа. «Вирджиния Колдервуд, младшая дочь моего босса», — представил Рудольф девушку. «И ты, Греткин, конечно, помнишь Брэдфорда Найта?» «Помните, я приезжал к вам вместе с Руди после окончания колледжа и выпил тогда у вас все вино», — сказал Брэд. И тут Греткин его вспомнила. Бывший сержант с оклахомским акцентом, тот, что ухаживал в ее квартире за всеми женщинами подряд. Акцент у него за это время немного стерся, и, к сожалению, бывший сержант начал лысеть. Она вспомнила также, как несколько лет назад Рудольф пригласил его в Уитби и сделал помощником директора в универмаге Колдервуда. Рудольфу этот человек нравился, хотя сейчас, глядя на Найта, она не понимала, чем он привлекает ее брата. Рудольф говорил ей, что Брэд Найт умен, прекрасно ладит с людьми и выполняет все приказания с неукоснительной точностью. «Конечно, я вас помню, Брэд», — сказала Греткин. «Я слышала, вы незаменимый человек». «Вы заставляете меня краснеть, мэм», — ответил Найт. «Мы все незаменимые люди», — улыбнулся Рудольф. «Нет, не все», — серьезно возразила девушка, не отрывая взгляда от Рудольфа. Греткин было понятно выражение в ее глазах. Все, кроме девушки, рассмеялись. «Бедняжка», — подумала Греткин. «Лучше бы тебе смотреть так на кого-нибудь другого». «А где же ваш отец?» — спросил Рудольф у Вирджинии. «Я хочу представить ему мою сестру». «Он уехал домой», — сказала девушка. «Ему не понравилось что-то в речи мэра. Мэр говорил только о вас и ни слова о нем». «Просто я родился здесь, и, по-видимому, мэр считает это своей заслугой», — пошутил Рудольф. «И потом ему не понравилось, что она все время снимает только вас». Вирджиния махнула рукой в сторону мисс Прескотт, которая, отойдя на несколько шагов, сосредоточенно снимала ей группу. «Вам лучше позвонить ему и успокоить».